Глава 6. Идея про существование других миров настолько захватила все мои мысли, что я с трудом вернулась с небес на землю, то есть из своего сознания обратно к драконам. Я-то знала, что существует как минимум еще один мир, сама прибыла оттуда, но о том, что есть другие, не догадывалась. И уж тем более не догадывалась, что об этом знали все остальные, поэтому второй пометкой в моем мысленном списке было «быть в два, нет, в три раза осторожнее со словами и привычками». Иначе мне не Лавуаль свете, такое, что похуже. Кто его знает, этого мужа, как он решит наказать самозванку, что заняла место его нелюбимой супруги. А ведь Натаниэль тоже заметил, что я изменилась. Стала другим человеком. Ха-ха. Ему это понравилось, но может и разонравится, если он узнает правду. Никто. Никто не должен узнать правду, даже Ханна. Тем более Ар-Эрхальд. Поэтому мой план был до безобразия простым — вести себя как Альви. Стать Альви. Проблема заключалась в том, что мы с ней были вообще разными личностями. По характеру, по поведению, по манере общения. Не говоря уже о том, что Альви никогда бы не пришло в голову строить бизнес. А я уже архитекторов по склонам вожу. Как совместить одно с другим, я не представляла. Меня спасало только то, что адмирал меня не знал прежней. Зодчие впервые со мной познакомились, а в Лавуале к такой Альви, какой я была, уже привыкли и даже полюбили. Я хотел бы опробовать лыжи. Голос старшего зодчего Дамира выдернул меня из сложного мыслительного процесса, в котором я убеждала себя, что никак не могла повлиять на судьбу моей предшественницы. Кто бы ни дал мне этот второй шанс, забросив в чужой мир и в это тело, я собиралась использовать эту возможность по полной, прожить долгую и счастливую жизнь. Да я за этот шанс бороться готова. Я моргнула, посмотрев на Дамира. Конечно, я ждала этого вопроса. Более того, хотела сама предложить земным драконам хотя бы постоять на лыжах. Он не просто старший зодчий, он первый советник. Если ему понравится, заработает сарафанное радио, и все будут с нетерпением ждать, когда же мы закончим строительство курорта. Но эта идея приходила ко мне до того, как я узнала про особенности зрения земных. Успеет ли его смерч за ним, если дракон разгонится? Это только предстояло узнать. Узнать и не запороть презентацию. Первым моим порывом было показать все сейчас и самой. К счастью, в прошлой жизни на лыжах я стояла с детства, родители были фанатами горнолыжки и вообще зимы и всех видов зимнего досуга. Мы проводили в горах каждый лыжный сезон до того, как их не стало. Я продолжила нашу семейную традицию даже после того, как осталась в том мире одна. Парадокс. Родители Альви были живы, но даже не пожелали попрощаться с дочерью, не говоря уже о том, чтобы наведаться в гости. Впрочем, только их мне здесь не хватало. В общем, я сама могла показать Дамиру, как правильно крепить ботинки. Спасибо жениху Урсулы, лыжи он вместе с помощниками создал очень похожими на современный, знакомый мне вариант. Как держать палки, как поворачивать и научить, например, классическому ходу. Альви, какой я проснулась еще утром, так бы и поступила, бросилась делать все самостоятельно, без чьей-либо помощи. Но потом у меня случился разговор с Ханной, а следом занимательная беседа про иномирян с Кристофом. Поэтому я напомнила себе, что я больше не начальница отдела, а биг-босс, всем начальникам начальства. А начальство руководит и общается с гостями. Поэтому я очаровательно улыбнулась старшему зодчему и постаралась, чтобы эта улыбка просочилась в мой голос. «Завтра у вас будет такая возможность, лорд Грацлав. Я приглашу наших инструкторов по катанию. Они расскажут, как правильно пользоваться инвентарем, разъяснят технику безопасности, как стоять и ходить на лыжах, и посоветуют, как лучше всего получать удовольствие от процесса». «Вы так красиво описали это действие, Альви», — хмыкнул адмирал, «что я тоже готов завтра встать на лыжи». Мне оставалось только порадоваться, что я заказала сразу несколько прототипов. «Наших лыж хватит на всех!» Поймав одобрительный взгляд водного дракона, мысленно смахнула пот со лба. Тест на начальственность я успешно прошла». «А вы присоединитесь к нам в катании, леди Эрхальд?» — поинтересовался один из братьев Дамира. «Или это слишком опасно для вас?» На этот раз Кристоф решил меня не поддерживать, лишь посмотрел на меня вопросительно, вздернув бровь. А я поняла, что моя свободная женская натура просто не может смириться с таким шовинизмом. Опасно? Для меня? Ха-ха! Я на лыжах хожу с тех пор, как вообще ходить научилась. Спасибо маме и папе. Мы с моими помощниками сделали абсолютно все, чтобы на моем будущем курорте на лыжи можно было поставить даже маленьких детей, не говоря уже о женщинах. Для этого развлечения нужны две руки, две ноги и трезвая голова. Как видите, у меня все это есть. Это было капельку дерзко, но драконы мою шутку поддержали смехом, разве что тот самый брат продолжал расспросы. «Ну как же одежда? Длинные юбки не помешают?» «Одежда для катания — наша гордость», — улыбнулась я, предвкушая фурор, который завтра произведу. «Всем вам утром доставят специальную, созданную здесь, в Лавуале». Я чувствовала, что мне удалось зацепить и заинтриговать драконов, и мне это приносило истинное удовольствие. Сейчас я была в своей стихии. К слову о стихии. Когда мы вернулись в замок, и гости отбыли размещаться и отогреваться, я вышла во двор. Уже стемнело. Солнце заходило сейчас совсем рано, но я вышла на тот склон, с которого общалась с туманом. Точнее, с ним общалась моя искра. Я создала на ладонях огонек, который с каждым днем становился все ярче и сильнее, и отпустила его со словами: «Яш, я просила тебя течь с другой стороны горы, но сегодня попрошу о другом. Приходи к нам на южный склон, тот, который возле озера. Это очень нужно для наших гостей. Благодарю тебя за все». Искра упорхнула, а я сложила руки на груди, словно в молитве. Постояла так немного и повернула назад. За конюшнями мелькнула какая-то тень, будто там кто-то был. Но стоило мне подойти ближе, никого возле каменной стены не оказалось. Привиделось, что ли? Неудивительно с такими насыщенными днями, как у меня. Махнув рукой в теплой варежке, я направилась к замку с желанием принять горячую ванну перед ужином. Будет в самый раз.